Глава первая. Ангельский дол, Айдахо. Она избранная. Он месяцами присматривался к девочке, еще с тех пор, как она с родителями перебралась в общину. Ее отец, Джордж Шелдон, обычный плотник, трудился в строительной бригаде. Мать, кроткая и неприметная женщина, помогала в общинной пекарне. Оба они были безработными и жили в крайней нужде, когда в поисках духовного спасения и хоть какого-то утешения зашли однажды к нему в церковь в Айдахо-Фоллс. Иеремей только посмотрел им в глаза и сразу увидел то, что надеялся увидеть — заблудшие души в поисках спасительной пристани, любой. Эти люди созрели для жатвы. Теперь Шелдон с дочкой Кэти жили в доме Б в недавно отстроенном дворе Голгофы. Каждое воскресенье они ходили в молельный дом и сидели на закрепленной за ними скамье в 14-м ряду. В палисаднике у них пестрели мальвы и подсолнухи, те же яркие, нарядные цветы, какими все местные украшали свои садики. Во многом они были почти неотличимой частью общины, как и остальные 64 семьи, которые вместе работали, вместе молились и каждую вечерю Господню вместе преломляли хлеб. Но было нечто, причем очень важное, что выделяло Шелдонов из общей массы. У них была невероятно красивая дочка, девочка, которая невольно притягивала его взгляд. Вот и сейчас, глядя в окно, он заметил ее в школьном дворе. Был теплый сентябрьский день, на большой перемене ученики гурьбой высыпали на улицу, мальчики в белых рубашках и черных брюках, девочки в длинных платьях пастельных тонов. Все они были здоровыми, загорелыми, как и положено детям. Но даже среди грациозных девочек, напоминающих стайку маленьких лебедей, Кэти Шелдон была самым очаровательным созданием со своей копной непослушных кудрей, со звонким заливистым смехом. «Как быстро меняются девочки», — подумал он. «За какой-то год ребенок превратился в стройную девицу. Сияющие глаза, роскошные волосы, румянец на щеках — все это говорило о том, что в подростке пробуждается женщина». Она стояла с двумя подружками в тени старого дуба. Все три девочки склонили головки, не дать не взять три грации, нашептывающие друг дружке секреты. Вокруг них кипела обычная школьная жизнь. Ребятишки шумели, играли в классики, гоняли в футбол. Но в какой-то момент он заметил, что к девичьему трио с другого конца двора направляется парнишка и помрачнел. Мальчишке на вид лет 15, светлые волосы небрежно взлохмачены, коротковатые штанины нелепо болтаются на длинных ногах. Где-то на полпути мальчик замедлил шаг и замер в нерешительности. Затем вскинул голову и уверенно направился к девочкам, к Кейти, и Иеремей приник к окну. Когда мальчик подошел совсем близко, Кейти взглянула на него и улыбнулась. Милой, невинной улыбкой, но относилась она к однокласснику, у которого почти наверняка на уме было только одно. Да-да, Иеремей прекрасно понимал, что в голове у этого мальчишки. Грех. Скверно. Теперь Кейти и этот парень беседуют, две подружки тактично удалились, оставив их наедине. Из-за шума на школьном дворе он не слышал, о чем говорят дети, но видел, что Кейти слова парнишки приятные. Вот она задумчиво склонила голову, а затем кокетливым жестом откинула волосы с плеч. Он видел, как парень склонился над ней, словно смакуя, вбирая в себя ее аромат. Кажется, это отпрыск Маккиннона. Адам Аллан или как его там. Последнее время вообще не появилось так много семей и так много детей, что всех не упомнишь. И сейчас он не сводил глаз с этих двоих, так крепко вцепившись в оконную раму, что его ногти врезались в слой краски. Он резко развернулся и вышел из кабинета, с шумом спустился по лестнице. С каждым шагом он все сильнее стискивал зубы. Досада, словно едкая кислота, прожигала грудь. Он стремительно вышел из здания, хлопнув дверью, но у самых ворот школы помедлил, пытаясь взять себя в руки. Так не пойдет. Гневаться ему не пристало. Зазвенел колокольчик, перемена кончилась. Иеремей сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. В воздухе пахло свежескошенной травой, из общинной кухни, что была неподалеку, доносился аромат хлеба. На другой стороне поселка, где возводили молельный дом, слышался визг пилы и дробное эхо десятка молотков. Благие звуки добросовестного труда, совместной работы братьев и сестер во славу Всевышнего. «А я их пастырь», — с гордостью подумал он, Я указываю им путь. И вот как далеко мы уже продвинулись. Стоит взглянуть хотя бы на этот растущий поселок с десятком новых домов, сразу ясно, что его подопечные ни в чем не знают нужды. Наконец он открыл калитку и ступил на школьный двор. Торопливо прошел мимо младшего класса, где ребятишки хором разучивали алфавит, и заглянул в комнату старшеклассников. Учительница, завидев его, поспешно вскочила из-за стола. «Пророк Гуд, какая честь для нас!» — залепетала она. «Вот не ожидала, что вы сегодня удостоите нас своим вниманием». Он улыбнулся, и женщина залилась румянцем. Его внимание ей польстило. «Сестра Дженнет, не надо лишних хлопот. Я просто зашел поздороваться с классом и убедиться, что все с энтузиазмом приступили к занятиям в новом учебном году». Учительница с улыбкой обернулась к школьникам. «Мы же с вами понимаем, какая это честь. Нас удостоил вниманием сам пророк Гуд. Поприветствуем же его». «Здравствуйте, пророк Гуд!» — дружно прогудел класс. «Надеюсь, у всех этот учебный год начался успешно?» — спросил он. «Да, пророк Гуд!» — снова откликнулись дети так дружно, словно перед этим долго репетировали. «Кэти Шелдон», — отметил Иеремия, — «сидит за третьей партой. А белобрысый мальчишка, который заигрывал с ней во дворе, устроился прямо у нее за спиной». Пророк начал медленно обходить классную комнату, делая вид, что рассматривает детские рисунки и сочинения, развешанные по стенам, и время от времени одобрительно кивал, как будто ему есть до них дело. В действительности сейчас он ни о чем не мог думать, кроме Кейти, которая скромно сидела за своей партой, потупив взор, как и положено благовоспитанной девице. «Я бы не хотел мешать занятиям», — сказал он. «Пожалуйста, продолжайте урок, как если бы меня здесь не было». «Ну, хорошо», — учительница откашлялась. «Я попрошу вас, ребята, открыть задачник по математике на второй и третьей страницах. Выполните упражнения с 10 по 16, а потом мы проверим ответы». Зашелестели страницы, карандаши быстро зачиркали по бумаге, а Иеремия тем временем прохаживался по классу. Дети не осмеливались взглянуть на него, все склонились над тетрадями. Был урок алгебры, честно говоря, этот предмет никогда ему не давался, да он особо и не старался. Возле парты, за которой сидел белобрысый парень, столь недвусмысленно проявлявший интерес к Кэти, пророк помедлил и, заглядывая через плечо ученику, ухитрился разобрать имя на тетради Адам Маккинон, смутьян, с которым когда-нибудь придется разобраться. Дойдя до парты, за которой сидела Кэти, он остановился и бросил взгляд поверх склоненной головы девочки. Она быстро нервным почерком накорябала ответ и тут же стерла его. Ее длинные волосы были заплетены в косы, так что сзади, над воротником, виднелся участок нежной шеи. Кожа на нем вспыхнула, став темно-красной, словно пророк опалил ее взглядом. Склонившись над ученицей, он вдохнул ее аромат и почувствовал, как по чреслам разливается жар. Нет ничего приятнее аромата молоденькой девушки, а эта девочка была для него слаще всех. Под тканью лифа уже угадывались едва набухшие груди. «Не волнуйся так, милая», — тихо произнес он. «Мне тоже алгебра давалась с трудом». Кэти подняла глаза, и улыбка, которой она его одарила, была такой обворожительной, что он на миг потерял дар речи. «Да», — подумал Иеремия, — «это она, я не ошибся». Скамьи утопали в цветах и атласных лентах, живые гирлянды не спадали с потолочных балок недавно построенного молельного дома. Цветов было так много, что казалось, это не зал, а благоуханный райский сад, сияющий всеми красками радуги. Из окон розеток лился утренний свет, две сотни ликующих голосов сливались в восторженном гимне «Господь, мы с тобой навеки! Жатва твоя обильна, тучны твои стада!» Пение постепенно затихло, торжественно и победно вступил орган. Все начали оборачиваться к входу, где теперь стояла Кэти Шелдон. Она вошла и застыла в дверях, смущенно потупив взор, и зная, что все взгляды теперь прикованы к ней. На ней было белое, отделанное кружевом платье, которое сшила ей мать. Из-под пышной юбки выглядывали новенькие атласные туфельки. Ее пышные волосы украшал девичий венец из белых роз. Орган все звучал, и собравшиеся нетерпеливо ждали, но Кэти не двигалась. Ей не хотелось идти вперед. Но делу помог отец. Он взял девочку за руку, с силой сжал, и она поняла это как приказ «попробуй только опозорить меня». И Кейти, едва переступая одеревеневшими ногами в красивых атласных туфельках, двинулась вперед к алтарю, что высился в конце прохода, к человеку, которого сам Господь назначил ей в мужья. Она не смотрела по сторонам, но краем глаза все же замечала знакомые лица. Вокруг были ее учителя, подруги, соседи. Вот сестра Диана, работавшая в пекарне вместе с ее мамой. А это брат Реймонд, пастух. Ей нравились коровы, и он разрешал гладить их бархатистые бока. А вон в самом первом ряду стоит ее мама. Раньше она никогда не подходила так близко к кафедре. В первом ряду были почетные места для самых привилегированных членов общины. Мать, похоже, была довольна собой, она стояла с гордо поднятой головой, тоже в венце из роз, не дать не взять королева. «Мама!» — прошептала Кейти. «Мама!» Но грянул новый торжественный гимн, и слова ее потонули в многоголосом хоре. У алтаря отец, наконец, отпустил ее руку. «Будь умницей!» — сказал он и отступил назад, туда, где стояла мать. Девочка рванулась было за ним, но ей не дали уйти. Пророк Иеремия Гуд загородил ей путь к отступлению. Он взял ее за руку. Пальцы, стиснувшие онемевшую ладошку Кейти, казались ужасно горячими. А какой огромной выглядело его ручище, словно кулак великана, сомкнувшийся на ее пальцах. Собравшиеся запели свадебный гимн «Союз счастливый в небесах, Господь благослови». Пророк Гуд притянул ее к себе, и девочка вскрикнула от боли, когда его пальцы, словно когти, вцепились в ее ладонь. «Теперь ты моя, ты связана со мной по Божьей воле», — говорил этот жест, — «ты будешь послушна мне». Кейти обернулась и бросила последний взгляд на отца и мать. Она молча умоляла забрать ее отсюда, увезти домой, потому что там ее место. Оба родителя радостно и вдохновенно пели гимн. В отчаянии, оглядывая зал, девочка пыталась отыскать кого-нибудь, кто вырвал бы ее из этого кошмара. Но люди лишь одобрительно кивали и улыбались, вокруг было целое море улыбок. Солнце сверкало на лепестках цветов, радостный хор в 200 голосов заполнял пространство зала, и никто в этом зале не замечал и не желал замечать молчаливых призывов о помощи, которые тщетно бросала в толпу 13-летняя девочка.